Разрозненные, полустертые обрывки воспоминаний. Прошло не менее четверти часа, когда полог палатки шевельнулся, и внутрь бесшумно просочился рыжевато-коричневый кот Солимбом. Даже не взглянув на Эрагона, кот вспрыгнул на лежанку и, уютно устроившись там среди одеял, принялся тщательно вылизывать подушечки пальцев на правой лапе. Потом, по-прежнему не глядя на Эрагона, мысленно сообщил ему: «Учти, я не собака, чтобы прибегать по первому твоему зову». «Я никогда так и не думал», — попытался оправдаться Эрагон. «Но ты действительно был мне очень нужен. Срочно!» «М-да?» Солимбом с еще большим усердием принялся вылизывать лапу. «Но говори, губитель шейдов, что тебе нужно?» «Минутку». Эрагон встал, подошел к центральному шесту, на котором висел фонарь, и предупредил Солимбума: «Сейчас я зажгу свет». Он произнес нужное слово древнего языка, и в фонаре вспыхнул огонек, наполнив палатку теплым мерцающим светом. Оба, и Эрагон, и Солимбум, на мгновение зажмурились, и когда у него привыкли глаза, Эрагон сел на табурет возле лежанки и с изумлением увидел, что кот-оборотень внимательно за ним наблюдает голубыми, как льдинки, глазами. «Разве у тебя глаза и раньше были голубые?» – спросил он. Солимбум моргнул, и глаза его тут же стали золотистыми. Затем он вновь принялся обрабатывать свою лапу. «Чего ты хочешь, губитель шейдов? Ночь существует для того, чтобы заниматься делом, а вовсе не пустой болтовней». Кончик полосатого кошачьего хвоста нервно подергивался из стороны в сторону. Эрагон облизнул пересохшие губы. Зародившаяся в его душе надежда заставляла его нервничать. И спросил: «Помнится, ты, Солимбум, когда-то сказал: если мне покажется, что все кончено и сил у меня больше не осталось, надо пойти к скале Кутхиана и открыть свод душ. Помнишь?» «Ах, это...» Тон у кота был равнодушный, но лапу он лизать перестал. «Да, это. И теперь я бы очень хотел знать, что ты имел в виду. Если действительно существует нечто такое, что может помочь нам одержать верх над Галибаториксом, то я должен узнать об этом прямо сейчас. Не позже, когда я наконец сам разгадаю эту загадку. Именно сейчас. Скажи, где мне искать эту скалу Кутхиана? Как открыть этот свод душ? Что я могу там найти?» Украшенные черными кисточками уши Солимбума дрогнули и чуть отклонились назад. Когти на старательно вылизанные лапы высунулись из своих мягких ножен. «Понятия не имею», — только и сказал он в ответ. «Как это «понятия не имеешь»?» — удивленно воскликнул Эрагон. «Неужели так уж обязательно повторять за мной каждое слово? Но как ты можешь этого не знать, если сам мне об этом рассказывал?» «Понятия не имею». Быстро наклонившись вперед, Эрагон схватил Солимбума за широкую тяжелую лапу. Кот прижал уши к черепу и сердито зашипел. А потом, ловко повернув лапу, вонзил свои когти Эрагону в ладонь. Эрагон только усмехнулся, стараясь не обращать внимания на боль. Однако кот-оборотень оказался сильнее, чем он ожидал. При желании он, пожалуй, мог бы даже стащить его с табурета на пол. Отпускать его лапу Эрагон, впрочем, не собирался. «Больше никаких загадок», — сказал он. «Мне нужна правда. Где ты раздобыл эти сведения? Что они означают? Говори!» Шерсть на загривке у Солимбума поднялась дыбом. «Вот тупоголовый. Не понимаешь, что в загадках-то правда и заключена? Немедленно отпусти меня, или я раздеру тебе в клочья все лицо и кишки выпущу, а потом вороном скормлю». И Эрагон не сразу, но все же выпустил его лапу. А сам с силой сжал пальцы, чтобы унять боль в разодранной ладони, которая к тому же довольно сильно кровоточила. Солимбум гневно посмотрел на него, прищурив глаза и совершенно забыв о прежней отрешенности. «Я сказал, что не знаю, потому что... И ты можешь думать на сей счет все, что угодно. Действительно не знаю. Я понятия не имею, где находится скала Кутхиан и как открыть этот свод душ. И уж тем более не знаю, что в этом своде находится. Скажи это на древнем языке. Солимбум опять сердито прищурился, но все же повторил эту фразу на языке эльфов, и только тогда Эрагон убедился, что кот-оборотень говорит правду. Вопросы так и роились у Эрагона в голове, и он никак не мог решить, какой из них задать первым. «Но как же все-таки ты узнал о скале Кутхиана? Ведь это же ты сказал мне о ней!» И снова хвост Солимбума нервно задергался из стороны в сторону. «Последний раз говорю, я не знаю. Как не знают и мои соплеменники?» «Но как же...» Эрагон был совершенно сбит с толку. И тут кот-оборотень неожиданно заговорил. «Вскоре после падения всадников у представителей нашей расы возникло некое убеждение. Если мы встретим нового всадника, но такого, над кем Гальбаторикс не властен, нам следует сообщить этому всаднику то, что я некогда и сказал тебе о дереве Миноа и скале Кутхиана. Но откуда вашему народу стало об этом известно?» Вся морда Солимбума пошла морщинами. Так неприязненно он оскалился. «Этого мы сказать не можем. Мы знаем только, что источник этих сведений желал нам добра». «А почему ты так в этом уверен?» — воскликнул Эрагон. «Может, это был сам Гальбаторикс? Может, это входило в его коварные планы? Может, он пытался обмануть и вас, и нас с Сапфирой, чтобы взять нас в плен и обрести власть над нами?» «Нет», – уверенно заявил Солимбум, и когти его впились в одеяло, словно подтверждая это. «Котов-оборотни обмануть не так-то просто, в отличие от некоторых других. И Гальбаторикс ко всему этому никакого отношения не имеет. В этом я совершенно уверен. Тот, кто хотел, чтобы ты получил эти сведения, сделал так, чтобы ты и сверкающую сталь для своего меча отыскал, верно? Разве Гальбаторикс стал бы это делать?» Эрагон кивнул и нахмурился. «А ты не пытался узнать, кто за всем этим стоит?» «Мы пытались и неоднократно». «И что?» «Нам не удалось». Теперь кот заговорил спокойней. Шерсть у него на загривке улеглась. «И у нас есть два предположения на сей счет. Во-первых, наши воспоминания могли измениться вне зависимости от нашей воли. А значит, мы стали пешками в руках некоего бесчестного существа. А во-вторых, возможно, мы сами согласились забыть об этом по некой неизвестной нам ныне причине. Возможно, мы сами и удалили эти воспоминания из своей коллективной памяти. И я, например, нахожу весьма неприятным и недостойным даже предположение о том, что кому-то удалось исказить память нашего народа. Я еще способен понять, когда искажают мысли и воспоминания отдельных представителей нашей расы. Но стереть воспоминания всех котов-оборотней – нет. Этого просто не могло быть. А почему эти тайные знания вообще были доверены именно вам, котам-оборотням? Потому что... осмелюсь предположить. Мы всегда были друзьями всадников и драконов. Мы ведь известные наблюдатели, слухачи, скитальцы. Мы ходим поодиночке и бываем в самых темных уголках нашего мира. К тому же у нас хорошая память. Мы всегда помним, что было и что стало теперь. Взгляд Солимбума куда-то уплыл, явно затуманенный мыслями о славном прошлом. Потом он снова заговорил. «Пойми, Эрагон, никто из нас, котов, недоволен сложившимся положением. Мы долго спорили, опасаясь, что обрывки наших воспоминаний принесут больше вреда, чем пользы, если мы в критический момент кому-то передадим их. В конце концов, в этом споре победил я. Это я изначально хотел сообщить тебе о дереве Миноа и скале Кутхиана. Мне, как и многим другим моим соплеменникам, казалось, что когда-нибудь эти сведения тебе понадобятся. А теперь делай с этим что хочешь». «Но что я должен делать? И как мне отыскать эту скалу?» «Этого я сказать не могу». «В таком случае, какая мне польза от твоих сведений? Я с тем же успехом мог бы никогда об этой скале и не слышать». Солимбум заговорчески подмигнул ему. «Кое-что я все-таки мог бы тебе, наверное, сообщить. Это, возможно, ничего особенного и не значит. но все-таки хоть какой-то путь сможет тебе указать. Ну, говори же! Если ты не будешь торопиться, я все тебе расскажу. Когда я впервые встретил тебя в Тирме, у меня возникло странное чувство, будто ты непременно должен иметь книгу Домия Абрвирда. Мне понадобилось некоторое время, чтобы это устроить. Но именно меня следует благодарить за то, что в итоге Джоат подарил тебе эту книгу. После этих слов кот-оборотень поднял вторую лапу, тщательно ее обследовал и принялся вылизывать. А в последние несколько месяцев у тебя случайно не возникало других странных чувств и желаний? Спросил Эрагон. Только невероятная потребность есть маленький красный гриб. Но это желание довольно скоро прошло. Эрагон что-то проворчал и полез под лежанку, где хранил и эту книгу, и все свои записи, а также письменные принадлежности. Вытащив толстый том в кожаном переплете, он, прежде чем его открыть, как всегда, долго на него смотрел. Затем открыл его наугад, и, как всегда, тесное переплетение рун сперва почти ничего ему не сказало. И он, лишь сосредоточившись хорошенько, начал разбирать отдельные слова и прочел. «И это, если верить Таладорусу, должно было бы означать, что те горы сами по себе явились результатом применения заклятия, что, разумеется, полнейшая нелепость, ибо...» Эрагон даже зарычал от отчаяния, закрыл книгу и сказал Солимбуму. «Нет у меня на это времени. Так я ничего и никогда не найду. Книга слишком большая. А я так медленно читаю. Я уже прочел несколько глав, но не встретил там никаких упоминаний о скале Кутхиана или о своде душ». Солимбум некоторое время внимательно смотрел на него, потом предложил. «А может быть, тебе попросить кого-нибудь побыстрее прочесть ее? Для тебя. Хотя если в доме Абрвирда и скрыта некая тайна, ты, скорее всего, единственный, кто сумеет ее раскрыть». Эрагон с трудом сдержался, чтобы не выругаться. И, вскочив с табурета, снова начал мерить шагами палатку. «Почему же ты мне сразу этого не сказал?» «Мне это казалось неважным. Либо мой совет насчет этого свода и скалы окажется полезным, либо не окажется. А будешь ли ты знать истоки полученных мною сведений, или точнее их отсутствие, это не имеет значения. Все равно это не изменило бы... ничего. Но если б я знал раньше, что в этой книге есть сведения о своде душ, я мог бы уделять чтению куда больше времени. Но мы отнюдь не уверены, есть ли там подобные сведения», сказал Солимбум и старательно облизал усы розовым язычком. «Возможно, никакая скала Кутхиана или свод душ в этой книге вовсе не упоминаются. Кто может сказать наверняка? И потом, ты уже начал ее читать? Так что скажи, смог бы ты и впрямь уделять чтению больше времени, если б я сказал, что у меня есть некое ощущение. Учти, всего лишь ощущение, будто в этой книге может найтись нечто для тебя важное». «Не знаю, не уверен. И все же тебе следовало бы сказать мне». Кот-оборотень не ответил. Он устроился поудобней и даже подогнул под грудь передние лапы, явно собираясь вздремнуть.